«Ну и что за хохотун на тебя напал?» – спросила она ее. «Да с баночкой меда». «Что, разве не смешно?» – ответила Илона от удивления, даже перестав тереть слезы. «Мне вообще не смешно», – кисло ответила Кира. «Мне уже страшно становится, когда я думаю о том, что будет завтра. А завтра мы будем вытаскивать тело из постели крылатой девки». Прищурясь, мстительным голосом произнесла Рената. «Тоже будет смешно». «Это с чего это вдруг?» Подняла голову, не поняв Илона. «Ну, она же сказала, что она альст. Значит, полезешь. Ты чё, дура совсем? Что, я парня от девушки не отличу? Она не альст. А кто тогда?» Спросила Кира. «Я знаю», сказала Дана. «Помните, нам в столице, пока мы там были, про эльфийку рассказывали, с золотыми волосами и крыльями, за ее поимку. Еще награда была назначена. Сначала 10, потом 20 тысяч золотых монет. Не может этого быть», не поверила Анжи. «Как она могла тут очутиться? Империя там, а мы вон где. И куда тогда делся альст?» «Ну ты же слышала», ответила Дана. «Она сказала, что разное бывает. То есть, то как альст, то как эльфийка». Кира нахмурила лоб и замолчала, видно пытаясь представить, как это может происходить в реальной жизни. Остальные тоже нахмурились, напрягая воображение. «Да ну, ерунда какая-то», решительно махнула рукой Анжи. После продолжительного молчания: «Альст не может быть эльфийкой». «Почему?» — обернулась к ней Кира. «Ну, потому, что не может, и все тут, у них нет ничего общего. Эльфийка — это утонченное создание, нежное, доброе, тонко чувствующее, прекрасное. А альст хам, грубиянный наглец, эгоист, любящий дурные шутки. Это два совершенно разных характера. Поэтому альст никак не может быть эльфийкой». «Мда», — скептически отозвалась Рената. «И много ты, Анжи, эльфиек знаешь?» «Ну», — смутилась та, — «в книгах о них так пишут. А знаешь, почему была назначена награда за ее поимку?» «Я тоже вспомнила, что про нее рассказывали», — спросила Рената. «Инен, нет, она разнесла гномий кабак, да так, что в нем только стены остались». «Да ну», — не поверила Анжелина, изумленно смотря на Ри. «Ага, а еще она устроила драку в трактире у орков. Причем, всех орков. Тогда повыкидывали в окна и двери, а от трактира тоже мало что осталось. А потом она летала всю ночь по столице и везде устраивала драки. Эльфийка, не может быть. Может, может. Или ты думаешь, что за нее просто так столько золота предлагают? Все хотят убытки покрыть. А я слышала, она какое-то пророчество сделала», — произнесла Дана. «А», — махнула на нее рукой Рената, — «ерунда все это. Все из-за денег». «Мда», — скептически отозвалась Кира. «И что из этого следует? Из сказанного тобой, при чем тут альст? А при том, что только посмотришь на него и, да, веришь, он может пьянку устроить и подраться в подворотне. А эльфийка тоже дралась и пьянствовала. Ты хочешь сказать, что они ведут себя похоже?» Медленно, делая паузы, произнесла Кира. «Да, ну, я, в общем-то, не знаю, как ведет себя альст в трактирах. А та драка, когда с ним хотели поквитаться его же сокурсники, та магесса в красной мантии, там драки не было. Если бы мы не вмешались, была бы. Он даже однокурсников достал, не только нас». «Наверное, что-то в этом есть», — кивнула, соглашаясь Кира, — «в твоих рассуждениях. Но все равно, этого мало, чтобы вот как взять и поверить. Доверять нельзя, нужно все проверять. И как будем проверять?» — насторожилась Анжи. «Для начала попробуем найти альста». «Где?» «Опять в озере», — обреченно спросила Илона. «Почему в озере?» — не поняла Кира. «А где его еще тут можно спрятать? Кусты жидкие, пещер нет, только в озеро и закинуть. Да мы его в кустах даже еще и не искали», — возмутилась командир пятерки и уже нытье. «А в озере никого нет, мы ведь только что проверили. Хвала богине», — закатила вверх глаза Илона. «Купание отменяется. Давайте тогда сначала чаю попьем. Если альст валяется где-то под кустом с перерезанным горлом, ему уже все равно, сейчас мы его найдем, или полчаса спустя. Правда, давайте чаю попьем с медом, а то у меня все внутри трясется от холода. А, и кашу сварим. А вдруг мед отравлен?» — предположила Рената. «Что, хуже альста только дарк?» — ухмыльнулась ей в ответ Илона. «Ты совсем, подруга, уже того бредишь наяву. Сама ты бредишь. Может, он увидел, что тайна эльфийки раскрыта, и решил отравить свидетелей?» Поочередно глядя на всех круглыми глазами, спросила Рената. Вот на тебе и попробуем. Широко улыбнулась Еил. Я с удовольствием тебя подержу, пока Дана будет тебя медом пичкать. Протеже, как я выгляжу? Госпожа Смерть, как всегда прекрасно. Каин склонился перед Хель, отвешивая ей с шутливой грацией поклон, принятый у смертных. Госпожа Смерть прекрасна как смерть. Выпрямившись, скаламбурил он. Понятно, хмыкнула Хель, нормального комплимента от тебя не дождешься. Вполне нормальный комплимент, пожал плечами Каин. Извини, но в этом костюме я тебя уже видел, и не один раз. Традиции, вздохнула Хель, пророчество их побери. Появишься перед смертными в чем-то новеньком, так ведь еще не признают. Чаще появляться нужно, посоветовал Каин, чтобы в лицо узнавали. Вот еще, фыркнула Хель, я тебе что, девочка на побегушках, что ли? Тогда не жалуйся. Ты куда? Протеже мою отравить хотят. И ведь отравит, если не вмешаюсь. Этакого, прищурился Каин, терскую, что ли? Ее, а кто? Императрица рассказала о своем желании никогда ее больше не видеть, одному из старших магистров Белого Ордена. Вот тот и решил проявить инициативу. Благо, ее желание совпадает с его. И ты решила вмешаться? Слушай, ну я ей ведь цветок подарила. Если она тихо мирно загнется от бутылочки яда, как я буду после этого выглядеть? А, похоже, внизу забывают, кто истинные хозяева мира, и что значит отмеченные богами. На люди чаще нужно выходить, буркнул Каин, тогда и забывать не будут, а то будет, как с прежними. Вот я собираюсь освежить людскую память, так сказать, да и избранный наш наверняка огорчится, если его подружка вдруг ко мне попадет. Повода для любви к нашему миру у него с этого не прибавится. Еще подумает, что я специально это сделала, и что ты намерена предпринять бойню. Небо с тобой, кой, какую еще бойню? Когда я их устраивала, это, Марсус у нас умелец по организации массовых кровопусканий. Я так, больше поговорить о будущем. Хочу попросить, чтобы ее не трогали. Как, ты думаешь, послушают? Богиня Смерти с совершенно невинным выражением на лице обернулась к Каину. От большого, в рост, зеркала, в котором себя разглядывала, разве что только глазами не похлопала. Ха-ха-ха, рассмеялся тот, даже не знаю, что тебе на это ответить. Прислушаются ли смертные к просьбе Хель? Да, вот это действительно вопрос. Умеешь же ты пошутить? Богиня Смерти ухмыльнулась. Пусть бегает, сказала она, имея в виду Стефанию, совсем рано ей еще ко мне. Может, у нее с избранным что-то все же выйдет, заодно и поговорю с ней. Не боишься возмездия? А я использую идею Марсуса, ничего требовать от нее не буду, но намекну. Пусть решает сама. Ты тоже голубков наших подслушиваешь? Кое, что за слова? Подслушиваешь? Фи, еще скажи, подглядывала. Ладно, ладно. А что, Сатия? Руками махала, судьбу терской меняла, а теперь тут травит. Куда она смотрит? С этой маразматичкой вечно ничего не понятно, ответила Хель. Придет, понаплетет своих линий, понаплетет, а толком ничего не скажет. Может, у нее там записано, что я вмешаюсь. Ладно, пора. Я пошла. Я посмотрю, попробуй. Студенческая столовая. Перерыв на обед между занятиями. В зале, за столиками полно студентов в разноцветных мантиях, весело, пот, разговоры, уничтожающих пищу. Лишь за единственным столиком, в углу, кроме девушки в черной мантии, никого нет. Она сидит одна, меланхолично, ковыряя вилкой в тарелке. Не стоит это пить. От голоса, внезапно раздавшего рядом, Стефания, протянувшая было руку к стакану с компотом, вздрогнула. Что-то было в этом голосе, такое, странное, да мурашек по спине. Стефи резко повернулась опять, шутки какие-нибудь, повернулась и обмерла. Рядом, у столика, стояла высокая, стройная женщина в черном мужском костюме, поблескивающем серебряными нитями. Но не это и не эфес клинка, слева на ее поясе, вызывал оторопь при взгляде на незнакомку. Нет, совсем не это. Необычными, приковывающими к себе внимание, были волосы. Ослепительно белые, именно белые, а не седые, длинные до лопаток. Уложенные в аккуратную прическу, они вызывали чувство острого дискомфорта. Стоило их увидеть, как сразу становилось понятным, что что-то тут не то. И еще взгляд, взгляд прозрачных глаз на молодом лице незнакомки был пугающ. Почему? Удивленно спросила Стефания, разглядывая женщину. Первая часть двухкомпонентного яда, негромко ответила та, лучше это. не пить. Яд, не поверила Стефи. Но откуда вы знаете? И кто вы такая? В это время в зале заметили появление незнакомки. Гул голосов стал стихать. Сидящие за столами стали поворачиваться и замирать, разглядывая женщину с белыми волосами. «Я», — хмыкнула женщина, — «кто я такая? Очень мило. Ну я бы поняла, если бы тут были одни необразованные крестьяне. Но тут все же университет. Чему же вас учат? Что, никто не знает, кто я такая?» Последний вопрос женщина задала, обращаясь к замершему залу. Ответом ей была полная тишина. «Хм», — хмыкнула незнакомка, и с насмешкой произнесла, приподняв брови, задаю господам студентам наводящий вопрос. Кто знает, какое имя носит этот меч? В то же мгновение клинок, висевший у нее на поясе, оказался в ее руке. Прозрачное, словно из стекла, чуть изогнутое лезвие казалось окутанным легкой дымкой. Тхами потрясенно выдохнул в тишине чей-то мужской голос, опознавший легендарное оружие. Хель, что тут началось? Опрокидывая столы и стулья, визжа женскими и мужскими голосами, студенты бросились на выход. В дверях мгновенно образовалась давка. Кто-то, видя, что через толпу им не пробраться, но имея опыт улепетывания после драк в трактирах, разбили табуретами окна и попрыгали в них, прямо со столов. Через 10 секунд в зале остались только Хелли и Стефания. Однако, произнесла богиня смерти, убирая клинок в ножны и оглядывая опрокинутую мебель, разбитую и разбросанную по полу посуду. Тоже мне, будущие маги. Никто не смог поприветствовать богиню. Нужно обязательно спросить вашего ректора, что он думает по этому поводу, а ты говоришь почаще. Произнесла она, обращаясь непонятно к кому, и глядя куда-то в сторону, видишь, какая реакция. Богиня. Стефания вышла из-за стола и опустилась на одно колено, низко опустив голову. Ну, хоть кто-то, обернулась к ней Хель, но тоже неправильно. Преклонять одно колено, предо мною, могут лишь члены правящих династии и маги. Все остальные преклоняют оба колена. Ты не из императорской семьи и пока не маг, ты еще учишься. Поэтому, Стефания, молча, опустилась на колени перед богиней. Хорошо, встань, наконец приказала Хель, после нескольких секунд молчаливого разглядывания коленопреклоненной фигуры. Я хочу с тобою поговорить, но чуть позже. Думаю, что сейчас сюда прибежит господин Матидиус спасать своих учеников. Чтобы не прерываться, подождем, а потом спокойно займемся нашими делами. Господин ректор, там Хель, запыхавшийся студент с безумным выражением и кровью на лице, ворвался в кабинет ректора университета. Из-за его спины в дверной проем заглядывал испуганный секретарь. «Где?» — резко откидываясь на спинку кресла, спросил Матидиус. Некоторое время назад он почувствовал присутствие чего-то такого, непонятного, могучего и пугающего. Он как раз занимался анализом своих ощущений, пытаясь их понять, как в кабинет к нему ворвались. «В столовой. Она в студенческой столовой. Богиня смерти. Иду!» — воскликнул ректор, вскакивая с кресла и хватаясь рукой за предательски кольнувшее сердце. Богиня, старый архимаг, движением, исполненным полного внутреннего достоинства, неспешно опустился на правое колено перед Хель. «Лучше госпожа», — ответила Хель, глядя сверху вниз на Матидиуса, или «темная госпожа, мне так больше нравится». «Встаньте, господин ректор, ваш поклон принят». Матидиус также неспешно, как и опускался, поднялся с колена. Действо происходило на крыльце столовой, куда пожелала выйти Хель, заявив Стефи, что в разгромленном зале слишком пахнет едой. Слева из-за колонны осторожно выглядывала Стефания. Далеко позади ректора, сбившись в толпу, стояли встревоженные студенты и преподаватели. Матидиус успел перекинуться с ними несколькими словами и знал, что все живы, и богиня настроена миролюбиво. «Господин ректор, хочу выказать вам свое недовольство тем, как поставлено обучение в вашем университете», произнесла Хель, дождавшись, когда тот распрямится. «Готов выслушать все ваши претензии, темная госпожа». Матидиус почтительно склонил голову, не касаясь уровня знаний, получаемых вашими подопечными на занятиях. «Поскольку у меня не было возможности их оценить, скажу о другом, о протоколе поведения дворян. С этим у вас все плохо, я бы даже сказала ужасно. Лишь одна студентка попыталась, кстати, тоже неправильно, но хоть как-то попыталась поприветствовать меня, как принято в высшем обществе. Остальные, словно стадо баранов, взялись давиться в дверях, пытаясь выскочить первыми. «Господин ректор, подобное поведение ваших учеников не делает чести вашему университету. Неужели, когда его посещает император, в этих стенах творится что-либо подобное?» Хель развела руками в стороны, показывая, какие стены она имеет в виду. «Прошу простить, темная госпожа», — произнес малость порозовевший Матидиус, — «вы правы, подобное поведение совершенно недопустимо, и мне очень и очень жаль, что мои ученики показали себя не с самой лучшей стороны. Искренне сожалею и прошу простить их за такое поведение, госпожа. В качестве оправдания скажу, что они хоть и выглядят взрослыми, все еще, собственно, дети в душе. Ваше внезапное появление оказалось слишком сильным впечатлением для них, поэтому среагировали они по-детски, испугались и убежали. Неужели я такая страшная, господин ректор?» С некой долей лукавства в голосе поинтересовалась Хель, вопросительно приподняв правую бровь. «Вы, госпожа, отнюдь нет, но ваша слава, прошу уж меня простить». Ректор развел руками. «Да, прошлое, оно неотделимо от нас», — кивнула Хель. «Что ж, у меня сегодня хорошее настроение, и я дам вашему университету возможность реабилитироваться, скажем, через четверть часа, в главном зале. Надеюсь, этого времени вам хватит, чтобы объяснить вашим студентам, как нужно приветствовать богиню». «Да, темная госпожа, вне всякого сомнения, смею надеяться, что вы соблаговолите сказать им несколько напутственных слов. Господин ректор своего не упустит», — хмыкнула Хель. «Прошу меня простить, госпожа, но подобные события происходят совсем не часто, даже совсем не происходит, если мне не изменяет память. Вне всякого сомнения, случившееся будет запомнено его свидетелями на всю их жизнь». «Да, встреча со мною — самое яркое событие жизни», — фыркнула Хель. «Хорошо, я подумаю о вашей просьбе, господин ректор. Однако пора, у меня есть еще дело, но думаю, много времени оно не займет. Стефания, иди сюда». Хель вытянула правую руку к девушке и поманила ее к себе движением пальцев. Та подошла, робко держа перед собою опущенные вниз руки со сцепленными пальцами и нервно покусывая нижнюю губу. «Пойдем». С этими словами богиня чуть кивнула головой в сторону. В ответ на это движение, в метре от нее, в воздухе, возник слабо мерцающий матовой поверхностью овал, высотой где-то метров 3. От толпы студентов, издали глазевших на происходящее, раздался дружный вздох. «Пойдем», — еще раз повторила Стефания Хель, делая шаг к овалу. «Эй-оу-оу», — издала невнятные звуки Стефи, не двигаясь с места и с ужасом смотря на висящий в воздухе портал. Ноги у нее внезапно отказали. «Что?» — не поняла Хель, оборачиваясь, и секундой спустя улыбнулась. «Боишься? Пролепетала неслушающимися губами Стефания. «Не бойся», — вновь улыбнулась Хель. «Эта дверь не ко мне, она к тому, кто желает твоей смерти. Неужели ты не хочешь его увидеть? Скажем ему пару слов, а потом вернемся в университет. Или ты не веришь богине?» «Верю», — прошептала Стефания, взглянув в глаза Хелли, делая робкий шажок вперед. «Тогда идем», — улыбнулась темная госпожа. Верховный магистр Белого Ордена, в прошлом граф Гайнц Генсбург, неспешно, с остановками, двигался вдоль замершего строя молодых паладинов, внимательно вглядываясь каждому в лицо. На оружие и доспехи он внимания особо не обращал. Экипировка — просто вопрос наличия денег. Главное — дух и вера. Вот этого, как раз, не купить ни за какие деньги. Яркое солнце с голубого неба щедро заливало светом большой двор, отражаясь зайчиками от сверкающих доспехами шеренг. Гайнц проводил ежегодное торжественное построение. В строю стояли те, кто в этом году впервые получили плащ паладина. «Неплохо, неплохо», — вдруг раздался за спиной у магистра незнакомый женский голос. «Но до легиона молодых волков легато тебе, им все же далеко». Удивленный Гайнц обернулся на голос. Молодая женщина в черном мужском костюме с мечом у пояса, оценивающе, с прищуром, смотрит на строй воинов. Рядом с ней девушка в черной мантии магического университета. Стефания Терская. Узнал он не раз видимую ранее возмутительницу спокойствия столицы. «Но что она тут делает?» — подумал магистр, разглядывая внезапных гостей, и как они сюда попали. Присутствие темной магисы на построении светлых паладинов — весьма дурная шутка. И кто эта женщина, которая так уверенно держится, ее волосы, удивительные белые волосы, никогда таких не видел. «Простите, госпожа», — вежливо произнес магистр, обращаясь к незнакомке, — «не могу чести знать вас, кто вы такая и как вы сюда попали, сожалею, но посторонним сюда вход воспрещен». «Действительно, похоже, все уже тут напрочь забыли, как я выгляжу», — с легкими нотками недовольства в голосе произнесла женщина. «Хорошо, я представлюсь, Хель, богиня смерти, можете, граф, называть меня темная, госпожа». Гайнц услышал, как за его спиной зашевелился строй, звякая металлом, оружия и доспехов. Паладины поворачивались, чтобы посмотреть на ту, которая так спокойно объявила себя богиней смерти. На секунду, растерявшись, магистр торопливо принялся соображать, что могло значить подобное заявление. Если это шутка, то шутка, весьма дурно пахнущая. А если не шутка, тут глаза магистра встретились взглядом с взглядом женщины, и он понял, это не шутка. Проглотив внезапно ставшую вязкой слюну, граф сделал шаг вперед. «Чем обязан, госпожа?» «Хаэм», — насмешливо хмыкнула в ответ Хель. «А что, и тут мне не получить причитающихся знаков почитания и уважения? Видите ли, светлая госпожа, наш орден не почитает и не уважает смерть. Более того, мы ее презираем. Поэтому, увы, этих знаков я выказать вам не могу, стоя прямо как палка», — ответил Гайнц, при этом ощущая холодок страха, вьюном струящийся по спине. «Темная госпожа», — поправила магистра Хель, окинув его внимательным взглядом. «Что, простите, темная госпожа, я темная госпожа, а не светлая. Да, прошу простить мне мою оговорку, темная госпожа, вы пришли за мной, слишком много чести, магистр, слишком много чести. Возможно, это удар по вашему самолюбию, но вы ничего такого не совершили в жизни, чтобы за вами явилась лично я. Вы придете ко мне сами, как и все остальные, простые смертные». И довольно скоро, добавила, чуть прищурившись, внимательно посмотрела на него Хель. «Впрочем, у вас еще есть время». «Сколько?» — голосом, внезапно давшим петуха, просипел Гайнц. «Спроси Сатию», — усмехнулась Хель, — «это по ее части, судьбы плести. У меня к тебе другое дело, граф Генсбург». Внезапно, у всех смотрящих на Хель в глазах как-то моргнуло, и они увидели богиню смерти, сидящей над ними в черном кресле с высокой спинкой, к которому вели многочисленные полукруглые ступени длинной лестницы. «Верховный магистр, ты знаешь эту девушку?» — спросила Хель, величественным жестом руки указывая сверху на растерянную Стефанию. «Да, темная госпожа», — ошарашенно глянув на Стефи, ответил магистр, задирая голову. «Это моя подопечная. В знак того, что я ее отметила, я подарила ей черный цветок на испытании. Ты наверняка слышал об этом, не правда ли?» «Да, темная госпожа, слышал», — ответил Гайнц. «Тогда я хочу знать, верховный магистр, почему твои люди смеют поднимать на нее руку, на нее, избранную мной, или мне считать, что твой орден бросает мне вызов?» «Ме», магистр, выпучив глаза, издал ряд звуков, которые никак нельзя было отнести к разумным. «Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите, темная госпожа». Наконец собрался он с мыслями, и думать не было, бросить вам вызов. «Но, кто посмел поднять руку на избранницу? Кто этот идиот?» «Вот он», — с последним словом, произнесенным Хелли, из воздуха выпал мужчина, в мантии белого ордена, с ошалевшим видом, судорожно сжимая в правой руке блестящую ложку. «Магистр Вэй», — опознал в выпавшем своего коллегу верховный магистр. «Обедайте». «Да, приятного аппетита». «Спасибо». «Что происходит?» «Это вас я хочу спросить, что происходит. Госпожа Хель жалуется, что вы ведете себя неподобающим образом по отношению к ее подопечной». «Жалуюсь», — искренне удивилась с высоты своего трона Хель. «Я жалуюсь, магистр. Прошу вас следить за тем, что вы говорите. Иначе, я и впрямь решу, что меня тут недостаточно уважают». Проблеял покрасневший верховный магистр, лихорадочно соображая, как выйти из глупой ситуации, в которую сам себя загнал. Неожиданно, на помощь пришел магистр Вэй. «Я все равно тебя не боюсь», — громко прокричал он, сделав шаг в сторону. Хелли, высоко подняв вверх руку, с зажатой в ней ложкой, — «не боюсь, я поклоняюсь божеству сияющего света Гиндельтону Светлому, и нахожусь под его покровительством. Да, это я, приказал ее отравить, потому, что, темным, нет места на земле. Вы околотила крупная дрожь, но стоял он прямо, гордо задрав подбородок. «Браво, магистр!» — ответила Хель, сделав несколько неспешных хлопков ладонями. «Браво! Вижу, что с воспитанием фанатиков Белый Орден справляется на отлично. Даже смерть не боятся. Высказать в лицо Хель все, что думаешь, и умереть героем. Такой простой и ясный путь к славе, Хаэм. А как дела у маленькой Адиль?» Неожиданно меняя тему, спросила Хель, обращаясь к магистру. «Твоей внучке через месяц исполнится 3 года, не так ли?» Казалось, что вся кровь разом отлила от лица магистра. Оно стало белым-белым, как мел. «А ее мать, твоя дочь, очень ее любит, ведь правда?» Спокойным голосом продолжила Хель. «А ты души не чаешь в них обеих, и их потеря лишит твою жизнь всяческого смысла, не так ли? Вижу, что ты со мною согласен, магистр. Понимаешь, Вэй, для того, чтобы стать мертвецом, совершенно не обязательно сначала умереть. Достаточно, порой, всего лишь потерять что-то дорогое, и тогда смерть станет не проклятием, а желанным благом. Но ведь я могу и не принять тебя, смелый магистр. Это в моей власти. Вечность страданий, в которых повинен только ты». Хель сделала паузу, неспешно разглядывая магистра своими прозрачными глазами. Во дворе стояла мертвая тишина. «Что же ты молчишь?» — вновь заговорила темная госпожа. Магистр ничего не ответил. Глазами, полными ужаса, он смотрел на богиню, не в силах вымолвить ни слова. «Я вижу, Вэй, что ты только что осознал, у всех есть привязанности, потеря которых может быть весьма болезненной. Поэтому, совет, когда в следующий раз будешь что-то делать, попробуй сначала подумать, что творимое тобой вполне может кому-то не понравиться. Ведь ты уже не молод, магистр, пора бы уже начинать думать». Поняв, что богиня его прощает, Вэй рухнул на колени и зарыдал, закрыв лицо руками. Металлическая ложка, выпав из его руки, со звоном покатилась по серым камням двора. Хель чуть приподняла бровь, и Вэй исчез. «Ложку забыл», — сказала Хель и посмотрела на нее. «Ложка тоже исчезла. Впрочем, думаю, аппетита у него сейчас никакого. Значит так, Веска», — произнесла богиня, обращаясь к верховному магистру. «Девочка находится под моим покровительством. У нее есть предназначение, кроха которого не стоит всей вашей возни, целиком взятой. Поэтому доведи до всех своих магистров, паладинов и послушников. Стефания избранная, моя избранная, и все, кто что только замыслит против нее, будет иметь дело лично со мною. Это понятно?» «Да, госпожа», — сделал глубокий поклон верховный магистр. «И в следующий раз, вполне возможно, такие разговоры, как сейчас, я разводить не стану. Кто его знает, в каком я буду тогда настроении. Это тоже понятно?» «Да, темная госпожа». «Замечательно. Тогда не буду больше отвлекать вас от ваших занятий. До встречи, господин верховный магистр. Она непременно состоится». «До встречи», — прошептал Гайнс, трящись на пустое место, где буквально мгновение назад стоял трон с Хель. «До встречи». 4 серебряных горна у входа в парадный зал имперского университета маги слаженно и звонко пропели, извещая о появлении на входе особо важной персоны. «Богиня смерти, госпожа Хель», — громко, на весь зал, известила от двери мажордом и, видимо, от переполнявших его чувств, 3 раза ударил посохом в пол, да так, что показалось, люстры в зале качнулись. Женщина, в черном костюме и белыми, как снег, волосами, подошла и что-то сказала мажордому. «Богиня смерти, госпожа Хель, с подопечной». Мгновением позже возвестил он, снова попытавшись пробить посохом паркет по красной императорской парадной дорожке, расстеленной по центру сверкающего желтым паркетом зала. Скользя взглядом по лицам, неспешно идет Хель. В 2 шагах позади нее, с полуобморочным выражением лица и на подгибающихся ногах, тащится Стефания. При их приближении выстроившиеся торжественным построением студенты и преподаватели дружно преклоняют колено, приветствуя богиню смерти и ее подопечную. «Просто решила заглянуть в самый знаменитый университет империи». Хель с высоты, откуда ни возьмись появившегося трона, оглядела множество лиц, смотрящих на нее снизу вверх, и сделала паузу. «Ваш уважаемый ректор не упустил такого момента и попросил меня сказать вам несколько напутственных слов». Богиня смерти улыбнулась уголком рта, глянув на стоящего Матидиуса, гордо выпрямившего спину при ее словах. «Что ж, господа студенты, это меня не затруднит. Скажу вам просто и кратко: торопитесь жить, торопитесь. Жизнь она не настолько длинна, как порою кажется. Можете уж мне поверить. Поэтому спешите успеть сделать задуманное вами. Из-за моей завесы возврата нет». Темная госпожа неспешно, тяжелым взглядом обвела замерший зал. «Это, пожалуй, самый лучший совет, самое лучшее напутствие, которое я могу вам дать». Богиня еще помолчала, давая произнесенным словам лучше улечься в сознании слушателей, и продолжила: «Итак, просьба здешнего хозяина выполнена, а теперь маленький подарок гости. Не пугайтесь, я просто немного направлю на вас свою божественную силу. Вы, способные чувствовать магию, почувствуете. Стефания, стоящая на самой первой ступеньке круговой лестницы, ведущей к трону Хель, внезапно ощутила, как что-то, словно легкое дуновение ветерка, коснулось ее сознания, коснулось и отступило, коснулось и отступило, коснулось, отступило, оставляя после каждого касания ощущения чего-то волнующего, яркого, чего-то такого, что ей в жизни никогда не приходилось испытывать. Неожиданно легкий ветерок превратился в ровный сильный поток, который, казалось, затопил и пронзал все тело насквозь, заставляя его трепетать, биться и задыхаться в водопаде неведомого ранее ощущения силы и мощи. Это было, как с Динеем, это было, как с Эри, так и одновременно не так. Казалось, нет ничего, чтобы было не по плечу, ничего, чтобы было препятствием на пути. Хотелось взлететь, ринуться вперед, сокрушать горы, разрывать небо. Ветер, полет, восторг, сила. Вперед, только вперед. В унисон мыслям и желаниям Стефи в зале раздались победные и воинственные крики. Судя по ним, ликующие студенты переживали те же чувства, что и она, и тоже были переполнены жаждой деятельности. Даже жжжща, огненный шар, отнюдь не маленького размера, вылетел откуда-то из задних рядов учащихся и врезался вверх одной из беломраморных колонн, поддерживающих потолок. Все на мгновение замерли, таращись на черное пятно и змеящуюся трещину, образовавшуюся на ней. Еще мгновение тишины, и тут зал как прорвало. Сосульки, огненные шары, водяные плети, камни студентов с кафедры магов земли обрушились на ни в чем не повинные колонны. В зале началось сущее безумие. Переполняющая студентов энергия требовала себе выхода. Стефания, где-то, краешком затылка, понимая, что делать этого нельзя, тем не менее, тоже поучаствовала в этом шабаше, при этом с удовольствием отметив, что одним своим заклинанием она за раз выбивает одну колонну. Студентам же требовалось множество попаданий, прежде чем им удавалось ее разрушить. Гррр, дых, дых, дыш, дыш. Пол и стены содрогнулись от могучих ударов. Горизонтальные балки, державшие потолок, внезапно лишившись опоры из-за упавших колонн, посыпались вниз, увлекая за собой половину крыши. В образовавшиеся отверстия хлынул солнечный свет. «ГМ», задумчиво произнесла Хель, переводя взгляд с угрожающе раскачивавшихся в разные стороны огромных люстр на гору камня и дерева внизу, «пожалуй, пора. Здесь становится пыльно и шумно». Она еще раз взглянула на поднимающееся облако серой пыли на месте рухнувшей крыши, на продолжающих кидаться заклинаниями студентов, на Стефанию, и исчезла вместе с троном и Стефанией. «Что? А, где мы?» — растерянно пролепетала Стефи, озираясь по сторонам и чувствуя, как из тела уходит пьянящее ощущение силы, делая мир вокруг тусклым и серым. «Студенческая площадь», — коротко ответила Хель. После ее слов Стефания узнала место. «Да, это площадь, недалеко от входа в университет. Вон знакомые дома, вывески трактиров. Только присутствует некая странность. Они с Хель находятся в каком-то большом пузыре, тонкой, чуть переливающейся прозрачной пленкой ограждавших их от внешнего мира. Причем, похоже, снаружи их не видели. Вот, две женщины прошли совсем рядом. Одна из них посмотрела прямо на Стефи и пошла дальше, продолжая беззвучно для девушки разговаривать с подругой, никак не выказав, что она кого-то увидела. «Что это?» — спросила Стефания, указывая рукой на пленку. «Зачем мы тут?» «Зачем?» — начало с последнего вопроса Хель, затем: «Что у меня есть желание поговорить с тобой и выпить чашечку кофе. Давно я тут не бывала. А невидимость?» «Невидимость, чтобы переодеться, не твоя, черная, мантия, ни, мой, официальный, наряд, не, способствует малозаметности, а мне хочется просто немного побыть среди людей». Стефания ахнула, увидев, как после этих слов богиня превратилась в молодую, симпатичную девушку в красивом, кремового цвета платье. Снежно-белые волосы темной госпожи исчезли, вместо них появилась копна каких-то легкомысленных, светлых завитушек. «Ну как?» – спросила Хель, глядя куда-то за спину Стефи. Стефи оглянулась. Позади нее, в воздухе, висело огромное зеркало в широкой серебряной оправе. В зеркале отражались две девушки. Одна в кремовом платье и с завитушками на голове, а другая, в другой, в яркой брюнетке в платье аквамаринового цвета. Стефи не сразу признала себя. «Мне, кажется, неплохо, не, став, повторять, вопрос, Хель». Самостоятельно оценив отражение в зеркале, можно выходить. С легким шелестящим звуком, отгораживающая от мира пленка, исчезла, и Стефи стала слышать звуки города, раздающиеся вокруг. «Пойдем, зайдем в жирный Боров», — сказала богиня, кивком головы, указав направление. 300 лет назад там было неплохо. Посмотрим, как там теперь сейчас. О, вывеску, я вижу, уже сменили. Ой, внезапно ойкнула Стефания, которой совершенно неожиданно вспомнился разгром парадного зала, университет. «Я же там, меня ведь накажут». «Ты это про что?» — с легким недовольством в голосе спросила, обернувшись, уже шагнувшая вперед Хель. «Про дырку в крыше, что ли? Забудь, все правильно. Или ты думала, что в память о своем посещении я оставлю два тонких деревца, собственноручно посаженных у входа? А, может, двух белых кроликов, подаренных кафедре целительниц? Нет уж, дорогая, я все же богиня смерти и разрушения, и следы оставляю после себя соответствующие». «Так вы все знали наперед?» — ошеломленно спросила Стефания. «Что так выйдет? Наперед все знать скучно», — ответила богиня, — «и неинтересно. Если честно, то я не знала, чем именно все закончится, но рухнувшая крыша — это сущая ерунда по сравнению с тем фактом, что ректор Матидиус пригласил в гости темную госпожу. Ахахаха». Стефи зябко повела плечами. «Светлые боги, это же все разрушено, все, что создано, столетиями непосильных трудов погибло. Крыша рухнула, окна выбиты, стены треснули, паркет уничтожен, парадный зал уничтожен. Это катастрофа, это кошмар». Главный эконом, стоя у кучи мусора и воздев руки туда, где раньше была крыша, легко и свободно выплескивала буревавшие его чувства. Рядом с ним стояла толпа припорошенных пылью и слегка смущенных преподавателей во главе с ректором. «Это просто уму непостижимо, непостижимо. Меня охватывает ужас, когда я пытаюсь представить сумму, необходимую на то, чтобы все тут восстановить. Смертельный ужас. И именно в тот миг, когда бюджет, давным-давно уже сверстаны все средства, выделены и расписаны до конца года. Нет, нет, я просто отказываюсь верить своим глазам, когда вижу все это. Кто ее сюда пригласил? Кому могла прийти в голову столь бредовая идея? Где эта убийца? Дайте мне ее. Для начала я посмотрю ей в глаза, а потом я продам ее со всеми потрохами на каком-нибудь невольничьем рынке. В каменоломне продам. Ну, где эта идиотка? ГММ, прочистил горло Матидиус, стоящий рядом, с грустным лицом. Право, не стоит столь эмоционально, господин главный эконом. Поберегите сердце. Что значит «поберегите сердце», господин ректор? Вы видите эту трагедию? Эконом сделал широкий круговой жест правой рукой, обводя ею зал. Видите, это ужас, это кошмар. Я специально не пошел, когда мне сказали, что Терская привела в университет темную госпожу. Что там смотреть, ибо все у нее будем. Прибежал лишь на грохот, в попытке что-то спасти. И вот вы, стоя практически на руинах, говорите мне ничего страшного не еет, господин ректор, не еет. Этого так оставлять нельзя. Кого она притащит в следующий раз? А, может, бога войны? Тогда мы с вами точно сразу в голом поле окажемся, если вообще живы останемся. Я думаю, замолчите, господин главный эконом, — веско произнес Матидиус. Госпожу Хель пригласил выступить я. Вы? Да, я. Немая пауза длилась несколько секунд. Господин эконом, открыв рот, смотрел вытаращенными глазами на своего начальника. Это было, несколько опрометчиво, с вашей стороны. Господин ректор, наконец произнес эконом, собравшись с мыслями. «Пожалуй, да», — с сокрушением в голосе произнес Матидиус. «МММ, а ничего, после Хель, не осталось», — уже деловым тоном поинтересовался у окружающих пришедший в себя эконом. «Вещички, там, какой-нибудь, безделицы, что она держала в руках, отличный артефакт бы, вышел». «Нет, да, жаль, очень жаль. Ладно, тогда можно будет поставить у стены пару остатков колонн из тех, что пострашнее, а между ними повесить мраморную доску с надписью, что это здание, такого-то числа и такого-то года, было уничтожено богиней смерти. Я думаю, поток любопытных не иссякнет. Господин ректор, а давайте, я найду деньги на ремонт, а вы разрешите проведение экскурсий, платных, разумеется». «Да, многое поменялось, за каких-то 300 лет. Подумать только». Откинувшись на спинку стула, Хель с задумчивым видом скользила взглядом по обстановке трактира. Хоть ее лицо было серьезным, в голосе звучала легкая насмешка. Стефания, сидящая рядом с ней за столиком в ожидании, когда принесут сделанный заказ, поежилась. Она уже поняла, что когда богиня шутит, лучше всего рядом не находиться. Но это не суть. Главное, чтобы кафе остался прежним, продолжала неспешно говорить вслух Хель, хотя, вряд ли, раньше, все было лучше. Взгляд богини, закончив путешествовать по трактиру, остановился на Стефании. «Я хотела с тобой поговорить», — произнесла Хель, внимательно смотря на свою подопечную. Произнесла Стефания, чувствуя, как под взглядом прозрачных глаз богини, ее душа проваливается в пятки. На что-то более умное ее не хватило. «Знаешь, мне не нравятся все эти штуки, которые ты проделываешь». «Какие?» — робко спросила Стефания. «Пьешь то, что гасит в тебе новую жизнь». Поняв, что имеет в виду богиня, Стефи вспыхнула и залилась краской. Чего-чего, а разговора на эту тему с богиней смерти она ну никак не ожидала. «Видишь ли», — между тем спокойно продолжила Хель, «вполне возможно, это может показаться тебе странным, но я отнюдь не жажду смерти и убийств, как зачастую болтают глупые люди. Судьба каждого смертного записана у Сати, и то, когда он умрет и как он умрет, определяет, собственно, она. Я же всего лишь принимаю тех, чей срок настал, не более того. Сама представь, что бы было, если бы люди не умирали. Если бы это вдруг случилось, то на Земле, в самом скором времени, просто не было бы места. Я уж не говорю о пище и воде, для всех». Стефи попробовала себе это представить. «Ну да», — через секунду подумала она, — «действительно, где столько еды взять? Поэтому», — продолжила между тем Хель, — «из всего сказанного выходит, что я храню и поддерживаю жизнь в этом мире. Ты согласна с тем, что я говорю?» «Да», — кивнула Стефания. «Господин Матидиус рассуждал об этом на своих лекциях. У вас достаточно умный ректор. Так вот, все это я тебе рассказала для того, чтобы ты поняла, что я заинтересована в существовании жизни не меньше, чем остальные, ибо она дает мне мои силы. Поэтому твои поступки меня огорчают. Просто, мне сейчас некогда», — произнесла, уставившись в стол. «Стефи, мне нужно выучиться. И потом, все так непросто. Просто только у кошек», — согласно кивнула Хель, — «и то, но все равно, имей в виду, хочу, чтобы у тебя были дети». Прямо сейчас, испуганно глядя на Хель из-под бровей, спросила Стефи. «МММ, смотри сама. Однако, ты должна подойти к вопросу выбора отца с особой тщательностью. Это, как, ну, он должен быть подходящим, уверенно, но вместе с тем какой-то неопределенностью в голосе», — произнесла Хель. «Для чего подходящим?» «Подходящим для того, чтобы быть твоим мужем. Все хорошенько обдумай, прежде чем примешь решение». Стефания с готовностью кивнула. С этим она была полностью согласна. В таком вопросе торопиться совсем не следовало. Особенно сейчас, когда все так еще и запуталось. «Ну, вот видишь», — улыбнулась Хель, — «я знаю, что ты умная девушка. А, может, вы мне подскажете, кого выбрать?» С азартом подавшись вперед, озвучила только что пришедшую в голову мысль Стефания. «Вы же богиня, вы можете, даже не надейся», — с улыбкой погрозила ей указательным пальцем Хель. «Судьбы пишет Сатия. Я давно зареклась лазить на ее кухню. Будет потом опять бегать вокруг меня, стенная, и, обливаясь слезами, вопить, что я ей все испортила. Нет уж, на это я не пойду. Но поскольку ты моя подопечная, скажу, что на тебя и твоего ребенка есть весьма интересная судьба. Однако, лишь при условии, что ты сделаешь правильный выбор. Большего ты от меня не услышишь, ибо это может изменить будущее, и все будет по-другому, иначе. Ты меня понимаешь? Да, но как мне узнать, правильный выбор я сделала или нет? Увидим. В этот момент принесли заказанный кофе и пирожные, не дав Стефании задать 1000 вопросов, которые разом возникли у нее в голове. «Хм, ничего так», — произнесла Хель, сделав глоток из кружки и вдумчиво продегустировав вкус напитка, «совсем не хуже, чем тогда. А можно мне?» — начала Стефания, едва девушка, принесшая кофе, отошла от их столика. «Все потом», — прервала ее Хель, выставив вперед ладони с растопыренными пальцами, «сначала кофе, потом все остальное. У нас в запасе вечность». «Ну да, да», — вздохнула Стефания, берясь за ложечку. Однако, насладиться сладостями не получилось. Не успела она добраться до середины пирожного и до половины чашки, как рядом с нею раздался бодрый юношеский голос, да такой громкий, что она прямо подскочила на стуле от неожиданности. «Прекрасные дамы, разрешите представиться, баронет Ажикшальский, потомок славного древнего рода Шальских, в будущем маршала, ныне студент Имперской военной академии. Честь имею». Молодой белобрысый парень, в синей форме курсанта академии, держа на согнутом локте правой руки кивер, лихо щелкнул каблуками сапог. Стефи перевела взгляд на Хель. Та сидела, замерев, зажав в руке десертную ложечку, а на лице у нее было, нет, ни гнев, ни ярость, нет, на нем было искреннейшее, чистейшее недоумение от того, что кто-то ее посмел оторвать от кафе вот так, совершенно наглым и беспардонным образом. Видно, она уже забыла, что выглядит в данный момент как молодая девушка. Поняв это, Стефи с трудом удержала попытавшийся вырваться наружу смешок. Нельзя смеяться над темной госпожой. Курсант же воспринял воцарившееся за столом не менее как сигнал удавшейся атаки и продолжил наступление, пытаясь развить успех. «Прошу простить меня, прекрасные дамы, за столь бесцеремонное вторжение, но я был просто вынужден засвидетельствовать свое восхищение вашей неземной красотой. Вы просто не оставили мне выхода». Правая бровь Хель вопросительно приподнялась, наклонив голову к плечу. Богиня смерти с интересом оглядела задорного юнца. «Неужели в академии ввели курс комплиментов, господин баронет?» Закончив осмотр, с иронией поинтересовалась она. «Надеюсь, это не домашнее задание вы сейчас произнесли? Как вы могли такое подумать?» — возмутился юноша. «Все сказанное мною от чистого сердца, а в академии учат воевать. Там нет места всяким изящным политесам. Это в магическом университете могут подобное изучать в попытке понравиться женщинам. Нам же этого не нужно. Мы воины, мы девушкам нравимся и так, сами по себе. А во, однако, весьма смелое заявление. Смелость города берет, леди. Простите, не знаю вашего имени». «Не спешите, баронет, я еще не решила, нравитесь вы мне или нет. Хочу вам помочь в решении. Позвольте пригласить вас на свидание». «На свидание? Прямо вот так, сразу?» Хель сделала вид, что удивлена. Однако Стефания видела, что ситуация забавляет богиню. В делах любви промедление смерти подобно. Баронет вновь щелкнул каблуками, при этом его заметно качнуло. «Баронет, вы пьяны?» — прищурилась Хель. «Если только самую малость. Мы с друзьями немножко отметили увольнительную в город». Курсант кивнул головой в сторону, указывая на столик в углу, за которым сидели четверо юношей в такой же форме и с улыбками следили за своим другом. «А опьянел я от вашей красоты», — закончил Ажик. Богиня развернулась, наклонила голову к правому плечу и из-под бровей посмотрела в глаза Стефи. «Нет, ты видала?» — так перевела Стефи для себя этот взгляд. «Сожалею, баронет, но я вынуждена ответить отказом». Хель вновь повернулась к внезапному ухажеру. «Рано вам еще настаивать на свидании со мною». «Рано?» — не понял тот. «Что значит рано? Вы же уже взрослая девушка. Или вы считаете меня юнцом?» «Ажик, берите пример со своего прадеда», — мягко произнесла богиня, не став прояснять вопрос возраста генерала армии Рикошельски. «Вот он, ко мне на свидание не спешил. Помните, как он говорил себе и своим солдатам, костлявая река дождется. Весьма бравый был генерал, надо сказать. Вы знаете историю моей семьи?» — искренне восхитился баронет. «Вы интересуетесь военной историей? Как здорово! «Вы потрясающая девушка. Вы непременно должны согласиться на свидание со мною. Непременно». Пьяные мозги баронета никак не отметили того факта, что прадед давно умер, и спешить встретиться с милой девушкой, с которой он сейчас разговаривает, он никак не мог. «Нет, баронет, сейчас на свидание с тобой я не соглашусь, но чтобы ты не чувствовал себя обиженным, сделаю так, что тебе и твоим друзьям на всю вашу оставшуюся жизнь хватит рассказов, кого ты пытался закадрить». Не успела Стефи моргнуть, как вместо девушки с легкомысленными кудряшками за столом, рядом с ней вновь сидела темная госпожа Со, с нежными волосами и улыбкой вечности на устах. По трактиру словно порыв холодного ветра промчался. Тишина. Стефания с интересом смотрела на мгновенно протрезвевшего и побледневшего баронета, ожидая его реакции. К чести того, хоть он и испугался, но виду постарался не подать. «Госпожа богиня», — сделал он энергичный кивок головой, — «честь имею. Прошу простить, если невольно позволил себе лишнего, будучи введенным в заблуждение вашим видом». «Ну, ты и наоглый, баронет», — манерно протянула Хель. «Ну ты и наоглый. В заблуждение, значит, был введен?» «Так точно», — щелкнул тот каблуками. «И приветствовать богиню как, тоже не знаешь?» «Знаю, госпожа, темная госпожа». «И что же тогда не приветствуешь?» «Предпочитаю умереть стоя на ногах, темная госпожа». Хаем, смел, решителен, быстро соображает. «Настоящая военная косточка, не так ли? В нашем роду все такие, темная госпожа». «Знаю, знаю». «Хорошо, баронет, иди. Будем считать, что свидание у нас с тобою назначено. Жизнь проживешь, придешь. Я тебя не тороплю. А пока, иди». «Так точно, темная госпожа. На свидание не опоздаю. Приду тютелька, в тютельку. Иди, иди, храбрец. У меня кофе остывает». Курсант отдал салют, четко повернулся на каблуках и, печатая шаг, промаршировал к выходу. Приятели его, переглянувшись, встали из-за стола, построились, отдали честь. Хелли тоже промаршировали следом за ним. «Военные», — глядя им вслед, с явным одобрением произнесла богиня, — «всегда рядом со мною ходят, уважают и сразу узнают, в отличие от магов. Ладно, давай кофе допивать, пока совсем не остыл». В это время трактир опустел, загрустив пустыми столами. Лишь за стойкой замерший толстенький бармен с испуганным лицом никак не мог решить дилемму: бросить свой трактир и бежать, или это недостойно профессионала, когда у тебя такая гостья, тем более, что она вроде и не ко хозяину пришла. «Подойди», — подозвала Хель хозяина, качнув головой. «Госпожа, явно рабея». Трактирщик подошел к столу и упал на колени. «Милости прошу, это не ко мне, с милостями. У нас кафе остыл. Можешь что-то с этим сделать? Ка-ка-ка». «Конечно, темная госпожа. Сейчас все сделаю в лучшем виде. С пенкой. За счет заведения. Вы позволите?» «Ну, если за счет заведения», — ухмыльнулась богиня. «Хорошо, можешь встать». Трактирщик живчиком вскочил на ноги. «Постой», — остановила его Хель, было дернувшегося бежать к стойке. «Этот трактир достался тебе по наследству, не так ли? Семейное дело». «Так точно, госпожа Хель», — отрапортовал тот, повернувшись к богине и чуть ли не отдав честь. «Трактир я получил от своего отца, тот от деда, дед от прадеда. Все в столице знают семью трактирщиков Блюмеров. Ну, не только в столице, я тоже знаю. Помнится, пила я как-то кафе у твоего короче, дальнего родственника». «Да, госпожа богиня, я знаю. Это одна из наших семейных легенд. Блюдце и кружка, из которой вы тогда пили, хранились как реликвия. К сожалению, в империи случились смутные времена, в столице были волнения. Трактир тогда разграбили и сожгли, чашка и блюдце пропали». Трактирщик глубоко и грустно вздохнул. «Ничто не вечно под луной», — философски произнесла Хель, и секунду спустя, улыбнувшись, добавила: «кроме меня». «Да, госпожа», — совсем понурился трактирщик. «Не грусти, все пройдет. Теперь у тебя есть новая реликвия, а к ней прими еще кое-что от меня». В воздухе внезапно появилась беломраморная плита. Пару раз крутанувшись, она развернулась широкой стороной к богине и замерла. Хель на секунду подняла глаза к потолку, задумалась, потом усмехнулась и протянула вперед руку с вытянутыми пальцами. В тишине трактира раздался легкий треск, а на поверхности плиты появилась надпись, сделанная, словно тонким перышком с черными чернилами. В этом трактире готовят отличный кофе, уже 870 лет, и подпись с завитушками «Хель, темная госпожа». От удара рухнувшей на пол плиты трактир содрогнулся от подвала до конька крыши, разом звякнув всей своей посудой. «Ну вот», — с удовлетворением произнесла богиня, с удовольствием взирая на дело рук своих, «это не чашка, не сопрут теперь, да и разбить мою плиту будет весьма проблематично. Так, и где же мой кофей с обещанной пенкой, ваше императорское величество, ваше императорское величество?» В кабинет хозяина империи всунулась голова всполошенного секретаря. В руке он сжимал листок бумаги. «Ваше императорское величество, что там еще?» Недовольно спросил Хайме, подумав, что еще чуть-чуть и слово «ворвался» наиболее полно характеризует действия секретаря. «Господин император, получено срочное сообщение. В магическом университете появилась Хель, богиня смерти». «Да ну!» Совсем не по-императорски отреагировал Хайме, резко выпрямившись в кресле. «И что она там делает?» «Сообщается, что ректор университета, архимаг Матидиус, устраивает для нее почетный прием, а визит ее связан с желанием поговорить со своей подопечной баронессой Стефанией Терской». «Терской?» Взлетели вверх брови императора. «Ну ничего себе!» Некоторое время спустя. «Ну и зачем ты это сделала?» Поинтересовался Каин, вопросительно, глядя на Хель. «А ты как думаешь?» Ответила та. «Я много чего думаю. Думал, ты по-тихому просто придушишь отравителей, да и все. А ты целое представление устроила. Поэтому, хочу услышать твое объяснение». «Объяснение?» Пожала плечами Хель. «Да пожалуйста, думаю, изоляция Терская обеспечена. После всего случившегося, к ней никто и на 10 шагов не подойдет, окромя нашего избранного, и ей останется только одно – близко сойтись с тем, кто не будет от нее шарахаться. Так близко, что дальше просто некуда», – подхватил Каин мысль Хелли и продолжил, «а потом у них родятся дети и демон пожертвует собой, тем более, что он с ней уже начал двигаться в этом направлении. Всяких принцев по боку. Я прав? Ну, если ты сам все знаешь, зачем тогда спрашиваешь? Подтверждение своей правоты приносит удовольствие. Кто бы сомневался», сказала Хель, «да и потом, нужно было привести смертных в чувство, хоть немного. Ты знаешь, они действительно забыли, как я выгляжу, не узнают. Причем, интересно, молодые узнают меня гораздо быстрее, чем старшие поколения. Вроде должно быть наоборот, а вот поди ж ты». «Да, странно», — согласился Каин. «Это, ты имеешь в виду того парня, который пригласил тебя на свидание?» «Ага», — улыбнулась Хель, — «обещал прийти». «Забавно, ха-ха. Впрочем, куда он денется? А как же Сатия?» — спросил Каин. «Она же Терской камни бросала, что-то правила в судьбе. Еще раз бросит», — скривившись, легкомысленно махнула рукой. «Хель, ей это нравится, ведь все сверкает, переливается, камушки вертится, крутится, и все внимают ей, открыв рот, всем ее балаганным фокусом». «Понял», — сказал Каин. «Хорошо, посмотрим, что из этого выйдет. Эри, девочки, где мой завтрак?» Мой звонкий голос был преисполнен бодрости и энергии. «Еще бы, помахай столько крыльями на свежем воздухе, сразу энергия и аппетит появится». Девочки же в ответ как-то пришибились, скучковавшись в плотную группку, настороженно смотря на меня из-под бровей. «Ну что вы, как неродные?» Легкой походкой, ставя ступни в одну линию, произнес я, направляясь к костру. Я только что весьма эффектно приземлился, картинно распахнув крыла, удачно не навернулся с непривычки. «Ну-с, что там у вас получилось?» — поинтересовался, присаживаясь у костра на облачко и принюхиваясь к запаху, доносящемуся из котелка. «Вижу, что отравительницу вы к продуктам не подпускали», — кивнув, одобрительно произнес я, решив, что запах мне нравится. «Вы уже поели. Кто ты такая?» Сделав шаг, выступила вперед Кира, сжимая правой рукой рукоять своего шатана. «Я же уже говорил», — пожал я плечами, отметив, что клинок она доставать не стала, видно, помня о том, как недавно висела вниз головой. «Я тот самый архивариус, которого вам приказано охранять, просто немножко в другом виде. Этого не может быть. Поклянись, что ты нас не обманываешь». «Терпеть не могу давать клятвы», — скривился я, — «и не вижу причин изменять своим привычкам. Придется вам поверить мне так, на слово. давай, оставим этот разговор. Я хочу поесть и поспать. Илона, ты как, составишь мне компанию в постели? Обратился я к Ил, желая пошутить и помня, как она залезла мне под бочок. Я был уверен, что откажется, но та внезапно сделала шаг вперед. С удовольствием, сказала она, пристально глядя мне в глаза. Так, похоже, что я переиграл, нахмурился я, глядя на нахалку, и как, теперь, сказать, что пошутил. Сам вроде только пригласил, но с другой стороны, на кой она мне, хм, впрочем, можно посмотреть, буду ли я реагировать на нее, так же как Эри, если нет, то все дело в его теле, низшего, если да, то дело хуже и дело во мне, то, что тогда я, эльфийкой, поцеловал Стефани, считается, я был тогда пьян, и на мне была просто иллюзия. Решено, проведем эксперимент. Отлично, улыбнулся я в ответ. Сейчас я позавтракаю, и спатеньки. За спиной у Ил громко и насмешливо хмыкнула Рената. Терская, терская, дерзкая, хы-хы-хы-хы. Пауза. Терская, терская, дерзкая, хы-хы-хы-хы. Снова пауза. Император Хайме, мурлыкая себе под нос какой-то неопределенный мотивчик, держал в руке листок с рисунком, на котором была изображена баронесса Стефания. Из-под стилуса Эри вышла очень удачно. Открытый, прямой взгляд черных глаз, легкая улыбка, волосы немного в разлет. Рисунок был в папке с документами, лежащей на столе, вместе с отчетами о произошедшем в университете и в городе. Терская, терская, дерзкая, снова промурлыкал Хайме, вглядываясь в рисунок. Да, дерзкая, подумал он, припоминая подробности ее скандал со своей супругой, гордая, и из этого все проистекает. Император, как обычно, занимался тем, чем обычно занимаются обычные императоры. Думал, как быть и что делать, или, другими словами, планировал. Самое простое, размышлял Хайме, первое, что приходит в голову, нужно срочно женить младшего на его пассии, женить и приглашать Хель на свадьбу. Император не смог отказать себе в удовольствии еще раз представить выражение лиц всех этих дипломатишек соседей и как они выпрыгивают в окна с появлением в зале темной госпожи. Да, мечтательно произнес вслух Хайме, это бы стоило увидеть. Не то чтобы императору так уж они были ненавистны, эти дипломаты, не то чтобы он боялся соседей. Империя была способна вести войну, которая, впрочем, была весьма нежелательна. Не то, чтобы надоели, подумал император, просто надоели. Вся эта их возня, эти их вечные кусь-кусь и гав-гав, изо дня в день одно и то же. А так, можно было бы разом все это прекратить. Кто рискнул бы на подопечную Хель, жену моего сына, руку поднять? Вряд ли бы такие нашлись. Тем более, что она сама обещала, будут иметь дело лично со мной. В раз бы, все, наши бы себе другие занятия. Но, вздохнул Хайме, покачав головой, ничто не дается бесплатно. Как поведет себя эта девочка, когда почувствует за своей спиной такую силу, как темная госпожа? Если она станет членом моей семьи, то все вопросы с ее поведением придется решать мне. А смогу ли я ею управлять? Ах, какой соблазн для заговорщиков, иметь среди себя подопечную Хель. Это же что угодно можно будет творить, прикрываясь ею. Сегодня терская, милая и симпатичная девушка, а завтра она решит, что ее место может быть и повыше, чем жена ненаследующего принца. Если сама не додумается, моментом в уши напоют. Уверен, что потом я лишусь старшего сына с невесткой, а Денис станет наследником. Хм, это мне не нравится. Да и Сди тоже. Терскую характеризуют как вспыльчивую особу, с чем я, в общем-то, согласен. Поймает она его как-нибудь за задиранием чужих юбок? Сдержится ли? Не хотелось бы это проверять. Останусь совсем без наследников. Один. Впрочем, ненадолго. Она меня за ними отправит. Сморщившись, император поочередно забарабанил пальцами по столу, обдумывая безрадостные перспективы. Даже если поначалу все будет хорошо, то с рождением у Терской ребенка все может резко измениться, продолжил строить логические построения Хайме, особенно, если это будет мальчик, наследник. Наверняка она, как мать, захочет, чтобы ее сын стал императором. Вот и причина для распри и повод суетиться всем, кто пожелает нагреть руки на расколе в императорской семье. Нет, слишком сильна, слишком непредсказуема. Не клятву крови же с нее требовать? Ага, будут потом все смеяться. Хайми так боится невестку, что рабский ошейник на нее надел. Соседи объехидничаются. Совершенно идиотская идея. Да еще, неизвестно, как на это Хель отреагирует. У нее, на Терскую, похоже, свои виды имеются. Влезешь, потом будешь бегать, мекать перед темной госпожой. В моем-то возрасте очень нужно мне позориться. Еще и прибьет, если настроение будет. Жаль, конечно, что я не увижу, как на свадьбе Дения в окна будут прыгать всякие. Ну ладно уж, как-нибудь переживу. Не такое пережил. Ди, нужно что-то попроще, попонятнее. Невеста с папиными деньгами и солдатами, от которой будет понятно, что ожидать и за что ее дергать, чтобы она делала то, что нужно. А Терская, заманчиво, конечно, но пусть она лучше живет вместе с Хель. Мне спокойнее будет. Всем спокойнее будет. Император кинул рисунок наверх стопки бумаг и, секунду помедлив, решительно захлопнул папку. Все, вопрос закрыт, подумал он. На следующей неделе вернусь к нему, еще раз обдумаю. Но, похоже, я принял верное решение. Самое разумное, что следует сделать в данной ситуации, оградить сына от общения с ней. Нужно быстрее отправить его к эльфам. Пусть он лучше эльфийку за хвост.